Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, с великой радостью душевной совершил я вместе со спутниками своими, с Преосвященным епископом Ильей и духовенством Якутии, со всеми вами божественную литургию в этом замечательном кафедральном соборе города Якутска. Еще совсем недавно, по крайней мере, у меня на памяти и у многих людей более старшего и более молодого возраста, Якутия была страшной духовной пустыней. На пространстве, равном почти Западной Европе, не было никаких проявлений религиозной жизни. Все как будто бы замерло. И не на что было остановить взор. Унылые дома, в которых жили бедные люди. Обычные для того времени худые пятиэтажки и бескрайние просторы. То был образ общества, которое полагало, что, опираясь на силу человека, на его разум, образование, на культуру, на науку, на власть, можно превратить земную жизнь в рай. И ради этой мечты погибали миллионы людей. Мы так и не увидели человеческого рукотворного рая. Его увидеть невозможно нигде на земле. И даже там, где прекрасные дороги и красивые дома. Там, где хорошо одетые люди и богатые машины. Рая на земле построить невозможно. Задача людей заключается в том, чтобы не рай построить на земле, но чтобы человеческая жизнь не превращалась в ад. А почему же так? А потому что сильна притяжение греха. Это притяжение настолько значительно, что человек часто теряет волю, разум и отдается своим страстям и порокам, плывет по течению этой страшной реки, несущей его в преисподнюю. Люди совершают злые поступки потому, что им кажется, что в результате этих поступков они обретут благо, будь то материальное, станут богаче, будь то общественное, будут иметь больше власти, либо чисто плотское, будут иметь больше наслаждения. Вот эта жизненная ориентация приводит человека к краху. Все материальные блага являются средством, а не целью. Если единственной целью является построить красивый дом, это ложная цель. Красивый дом нужно для чего-то построить, чтобы в нем жила дружная и красивая семья, чтобы в этом доме было много детей. А если уж Бог не дал детей, чтобы в этом доме совершались добрые дела для других. А что же является ценностью неприходящей? Что является той силой, которая приведет нас в Божье Царство, которая сделает нас достойными райской жизни? Мы ответ на этот вопрос слышали в сегодняшнем евангельском чтении от Матфея. Господь, указывая на ребенка, на отрока, сказал удивительные слова, которые до конца люди не могут понять, но в которых огромная правда и жизненная сила. Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. Детский возраст – это начало жизни. Все силы в зачаточном состоянии. Силы ума, воли, чувств. Нужно развить все эти силы. Нужно образовать разум, воспитать волю и чувства. Нужно вырасти, стать взрослым, сильным человеком, который бы приносил пользу себе, ближним своим, людям. Почему же Господь не указал на своих даже апостолов и не сказал им: вот таковых есть Царствие Небесное, будьте как мои ученики и войдете в Царствие Божие? Люди бы поняли, что именно тогда, когда развиваются силы человеческие, когда возрастает человек в разуме, тогда и происходит его рассвет. И если он тогда с Богом, то вот это и есть ключ к Царствию Божьему. А Господь указал на детей. Некоторые могут подумать, что же нужно быть такими неразвитыми, как дети. А зачем тогда вся жизнь? В словах Божьих великая правда и ключ к пониманию тайны Царствия Небесного. Конечно, ребенок питается молоком, мягкой пищей, как говорит апостол Павел. Ребенку нужно набраться сил, ему нужно возрастать, ему нужно обретать разум и мудрость, силу и способность сопротивляться злу. Но в душе ребенка есть нечто, что никогда не должно покидать человека. Это чистота сердца. Мы можем стать очень сильными, богатыми, влиятельными, умными, образованными, учеными, политиками или простыми тружениками, которым все испытывают уважение. И при этом мы должны сохранить в сердце своем эту детскость, эту способность благоговеть пред миром Божиим, чувствовать красоту мира, как чувствуют дети, чувствовать правду, как чувствуют дети, быть чистыми душой, как дети чисты. А иначе и быть не может, потому что только чистые сердцем увидят Бога. Где увидят? И в этой земной жизни, и в жизни загробной. Когда я приехал на Дальний Восток страны и посетил самые отдаленные места, меня многое поразило. Меня особенно поразили местные народы. Не все здесь живут богато, а я бы сказал, большинство людей живет очень скромно. Суровая природа, но встречаясь с местными людьми, заглядывая их в глаза, я вдруг увидел эту детскость. Кто-то может сказать, наивные люди. Кто-то может быть сказать, но вот изменится жизнь, станут богаче, и пройдет это все. А я хотел бы от всего сердца пожелать вам, мои дорогие, всем, кто живет в этих суровых краях, и местным жителям, и приезжим, сохранять эту детскость в своем сердце. И вот как соединить образование, современную жизнь, огромное количество наших проблем, вовлечение во множество конфликтов, где часто выигрывает более хитрый, извращенный человек, лицемерный, в котором нет никакой детскости. Как нам не растерять самое лучшее, что мы доносим часто до старости, сохраняя вот этот отблеск детской святости? А это означает, что мы должны помнить, что человек своими силами не убережет себя от влияния греха. Он растеряет святость, данную ему в самых детских годах. Мы сохраним лучшее, что в нас есть, и приобретем лучшее, что может нам дать мир окружающий, тогда, когда в центре нашей жизни Бог. Господь, Его воля, Его закон помогают нам корректировать нашу жизнь. Постоянно проверять, правильно ли мы действуем, правильно ли мыслим, соотнося наши мысли со Словом Божиим. Вчера я познакомился с удивительным опытом служения православного духовенства в Якутии. Мне показали музейные экспонаты, среди которых первая грамматика якутского и тунгусского языков, первые алфавиты, первые тексты написанные. И все это было совершено трудами священников, русских православных священников, которые пришли на эту землю, полюбили всей душой этот светлый народ, посвятили свои жизни тому, чтобы быть здесь, создавать и укреплять местную культуру, возвышать людей духовно и культурно. И как ведь хранится добрая память о тех наших предшественников в якутском народе. Сегодня не нужно изобретать азбуки. Но сегодня вместе с якутским народом нужно делать все для развития культуры, для улучшения материальной и духовной жизни людей, для возвышения их духа. Нужно все делать для того, чтобы помогать людям ограждать себя от тлетворных и губительных влияний века сего, сохраняя чистоту сердец, то есть то, что и вводит нас в Божье Царство. Пусть благословение Божие пребывает со всеми нами, помогая нам в нашей жизни земной и укрепляя нас на пути к жизни вечной. Аминь.